так что у него есть полтора часа свободного времени», – раздумывал Фан Хэн, как вдруг услышал хлопки от Хаджо. «План такой: сначала мы найдем местонахождение генератора, потом займем помещение, в котором находится генератор, и обеспечим его безопасность. Через полтора часа мы установим взрывчатку и быстро отступим». Хаджо примерно наметил план действий. Все они не имели никакого мнения на этот счет. Только Фан Хэн был другим, он все еще думал о том, как ему подняться на третий этаж для завершения задания. «Товарищи, вам не кажется, что это задание немного странное?» Несколько человек улыбнулись и одновременно подняли головы, чтобы посмотреть на Фан Хэна. «Особенно Элдблацк, он очень странный», — сказал Фан Хэн, вставая и подходя к входу в зал. Он попробовал нажать на переключатель света. «Резервный генератор не работает, так зачем же взрывать его?» Хаджо и остальные на мгновение замолчали. На самом деле, у них тоже были сомнения по поводу этого задания. Но таково было задание их работодателя. «Не принято задавать вопросы работодателю, вам должно быть интересна только награда за задание. Таково профессиональное поведение наемников». Хаджо задумался на мгновение и сказал: «Это действительно немного странно, но для нас это не имеет значения, нам просто нужно выполнить задание. То, что ты сказал, тоже правильно, но у меня не очень хорошие предчувствия». Фан Хэн пожал плечами и сказал: «Подождите, я обойду все вокруг, чтобы устранить некоторые возможные опасности. Вы, товарищи, продолжайте следовать плану. Я вернусь в генераторную, чтобы найти вас, независимо от того, найду я что-нибудь или нет». Хаджо нахмурился. Разделение было крайне недопустим. Но если подумать, опасность, предлагаемая Фан Хэном, действительно может существовать. Он также с некоторым недоверием относился к этому заданию и смутно чувствовал, что все не может быть так просто. Самый важный момент. По пути Фан Хэн уже продемонстрировал свою силу. Он получил вес своего голоса в команде. Более того, с силой Фан Хэна у него было достаточно сил, чтобы защитить себя, даже если он столкнется с мутировавшим зомби. «Я не поддерживаю твои действия, но не буду силой останавливать их, если ты, конечно, настаиваешь». Немного подумав, Хаджо согласилась на одиночную разведку Фан Хэна. «Будь осторожен. Если ты не вернешься через полтора часа, мы не будем рисковать искать тебя, в приоритете у нас выполнение задания. Ха-ха-ха». Фан Хэн рассмеялся и похлопал Хаджо по плечу. «Хотя это звучит безразлично, но я все понимаю, я потороплюсь вернуться». «Хорошо, береги себя». Хаджо кивнул. «Надо добавить друга в друзья, чтобы, если возникнут проблемы, мы могли через экстренную связь по рации выживания связаться». «Окей». Быстро добавив в друзья Хаджо, Фан Хэн толкнул дверь и вышел из консультационного зала. Муниципальная больница была огромной. Фан Хэн достал свой мачете и тщательно обыскал лестницу, ведущую на второй этаж. Он посмотрел на время воскрешения зомби-клонов. Это было действительно прискорбно. Оставалось еще 1 час 40 минут. По истечению этого времени его зомби-клон автоматически воскреснет. Это нельзя никак остановить. Если все пройдет хорошо, он к этому времени сбежит из городка Хауп. Было бы хорошо, если бы время воскрешения зомби-клонов можно было контролировать. Пробормотал Фан Хэн и внезапно остановился. Навык восприятия опасности снова сработал. Он почувствовал небольшую опасность на повороте впереди. Это был зомби. Фырк. Подняв руку, он нанес удар. Зомби, прятавшийся у входа в углу, был стерт с лица земли Фан Хэном ударом по шее. Голова взлетела вверх. Она с грохотом приземлилась. Фан Хэн прошел за угол, и перед ним открылся вход на лестницу. Он поднялся прямо на третий этаж, зачищая встречающихся зомби. Фан Хэн, наконец, увидел на дверной табличке комнаты необходимые слова: кладовая, комната отдыха, прихожая, гардероб, комната декана. Нашел. Фан Хэн попытался толкнуть дверь в комнату. Дверь была заперта. Щелк. Фан Хэн достал ружье, передвинул затвор и направил дуло на дверной замок. Бам! Раздался выстрел, и в дверном замке образовалась большая дыра. Ву-у! Услышав звук, зомби в комнате декана немедленно собрались в кучу. Фан Хэн с треском распахнул деревянную дверь. Его мачете обрушилось прямо на бросившихся зомби. Фырк! Фырк! Подсказка! Ваша атака вызвала эффект расчленения. Подсказка! Вы убили зомби. Вы получили очки выживания 2. Подсказка! Ваша атака вызвала эффект расчленения. Подсказка! Вы убили зомби. Вы получили очки выживания 2. Глава 53. Сейф. Расправившись с зомби за 2 удара, Фан Хэн без проблем вошел в комнату. «А, что это за звук?» Прежде чем он успел осмотреть кабинет декана, Фан Хэн вдруг что-то услышал. Он повернулся и сделал два шага назад, глядя в конец коридора. Там были три низкие тени. Из их ртов вырвался угрожающий низкий рев. «Черт, это зомби-собака!» – забеспокоился Фан Хэн. Зомби-собаки, как и зомби-пауки, были существами, известными своей скоростью передвижения. С ними очень трудно справиться. Скорость бега зомби-собак немного выше, чем у зомби-пауков. ГРР. Три зомби-собаки, очевидно, были привлечены звуком выстрела Фан Хэна. Они резко ускорились, бросились к Фан Хэну. Дерьмо. Фан Хэн поспешно кинулся в кабинет декана и закрыл за собой дверь. Передвинув шкаф, он заблокировал дверь. Приближаются. Бах, бах, бах. Фан Хэн ясно слышал звук ударов трех зомби-собак. Они бились своими телами о дверь. Деревянная дверь не сможет надолго задержать их. Фан Хэн с ухмылкой проделал отверстие и высунул из него дуло своего дробовика. Бум, бум, бум. После нескольких выстрелов снаружи перестало слышаться какое-либо движение. Подсказка. Вы использовали дробовик, чтобы убить зомби-собаку 3. Вы получили очки выживания 15 и очки опыта навыка владения огнестрельным оружием плюс 21. Мерзкая зомби-собака. Пробормотал Фан Хэн, подтвердив смерть зомби-собак через журнал игры. Затем он снова открыл дверь кабинета. Преимуществом зомби-собак была их взрывная скорость и быстрая реакция. Сами по себе они не являются высокоуровневым видом зомби. В некоторых аспектах они даже хуже обычных зомби. Поэтому после их убийства нельзя было получить полный кристалл эволюции. Фан Хэн вышел в коридор и занялся убийством вновь привлеченных обычных зомби. Закончив, Фан Хэн вернулся в кабинет для тщательного обыска. Совет. Вы нашли пачка сигарет 2, премиальная кофе 10, поношенная рубашка 1, магнитная карта декана 1, молоко 2, шоколад 3, спрей для оказания первой помощи 1. Тщательно обыскав комнату, Фан Хэн не нашел следов сыворотки Т-вируса, но зато обнаружил несколько полезных предметов для выживания. Например, спрей для оказания первой помощи, предмет, который может быстро восстановить здоровье. Он встречается крайне редко. Сигареты тоже хороши. Они могут помочь повысить уровень дружелюбия НПС. Однако он не нашел сыворотку Т-вируса. Странно, где она может быть спрятана. Прищурившись, Фан Хэн еще раз оглядел всю комнату. Он явно был очень внимателен при обыске. Может быть, это картина? Взгляд Фан Хэна остановился на картине на стене. Так часто происходит в кино. Точно, на форуме уже были подобные посты, где рассказывалось о спрятанных в комнатах сейфах. За картиной может находиться тайник. Фан Хэн подошел к картине, на которой изображен декан, и отодвинул ее. Конечно, там обнаружился металлический сейф. Беда, я не знаю пароля. Фан Хэн попытался разрушить сейф каменным молотком. Дэнк, раздался приглушенный звук. Подсказка. Вы нанесли 7 очков урона металлическому сейфу. Перед глазами Фан Хэна появилась длинная полоска. Прочность сейфа составляет 20 000 очков. Даже если стрелять из дробовика и атаковать его зомби-клонами, то все равно потребуется целый день, чтобы вскрыть его. Единственный способ быстро открыть сейф – подобрать пароль. Если подумать, у среднестатистического игрока вообще не будет дробовика и зомби-клона, как у меня, чтобы вскрыть сейф. Игра не будет давать невыполнимое задание, должна быть подсказка. Фан Хэн успокоился и начал думать. Он пошел искать в кабинете какие-нибудь подходящие бумаги. Ничего не нашлось. Ему осталось только одно – испытывать свою удачу. 12345. Ошибка. 1024. Ошибка. Темные рыцари. Ошибка. Вирон. Имя декана. Ошибка. Т-вирус. Ошибка. Фан Хэн почесал голову. Что это может быть? Есть ли какой-нибудь намек? Прошло более 10 минут, а Фан Хэн так ничего и не смог подобрать. Он успокоился, прошел в центр кабинета и еще раз огляделся. Точно. Фан Хэн кое-что вспомнил. Компьютер. На столе в кабинете декана стоит компьютер. Внутри может быть намек на пароль, но без электричества компьютер нельзя включить. Электричество. Генератор. Дерьмо. Так вот в чем связь. Фан Хэн прищурился и задумчиво потер подбородок. Вероятно, для этого задания нужно включить генератор, а потом через компьютер он сможет узнать пароль от сейфа. Тогда следующим шагом должен стать найти способ починить генератор. Что касается того, зачем Олдблацку уничтожать генератор? Возможно, по причине того, что он не хочет успешного завершения задания «Темных рыцарей». Фан Хэн чувствовал, что в основном это так. Он уже собирался вернуться в подвал, когда заметил, что журнал игры на мгновение засветился. Подсказка. Ваша рация для выживания получила срочное сообщение. А, Фан Хэн остановился и открыл рацию выживания, чтобы проверить сообщение. Хаджо, Фан Хэн, как там у тебя дела? Я нашел генератор и обнаружил кое-что странное. Хаджо нашел генератор, он немедленно ответил на сообщение Хаджо. Фан Хэн, я сейчас вернусь. Фан Хэн бросился в помещение на первом этаже, где находится генератор. Люди во главе с Хаджо изучали генератор. Что вы обнаружили? Фан Хэн, ты вернулся как раз вовремя. Подойди посмотреть, мы нашли работающий генератор. Хаэм, что ты сказал? Фан Хэн был ошеломлен. Генератор работает, он как раз думал о том, как убедить Хаджо попробовать включить генератор. Теперь же Хаджо действительно говорит ему, что генератор уже работает. Это полностью идет вразрез с предыдущим предположением. Фан Хэн на некоторое время растерялся. Он попытался очистить свой разум и спросил: «Ты говоришь, что генератор полностью цел, а также, что он все еще работает. Тогда почему в здании нет электричества?» Кунка, который изучал схему, высунул голову и объяснил Фан Хэну: «Я только что изучил генератор и обнаружил, что он не подает энергию в главное здание». Фан Хэн снова замер, почувствовав еще большее удивление, и спросил: «То есть не в главное здание? Куда же тогда?» «Я не уверен, похоже, что ток идет вниз». «Вниз?» Хаджо тоже нахмурился. Он взял в руки карту больницы и посмотрел, что там находится. Единственное, что находится под больницей, это морг. Электричество идет в морг. У всех членов команды были странные выражения лица. Зачем? Фан Хэн также был озадачен. А чем вообще думала больница, чтобы направлять электричество резервного генератора в морг? Не дать появиться больше зомби? Но может ли обеспечение электропитания предотвратить превращение трупов в зомби? Фан Хэн поднял голову и спросил: «Кунка, можешь ли ты изменить схему? Например, сделать так, чтобы ток от генератора подавался в здание? Могу попробовать, но мой уровень ремесла слишком низок. На это уйдет не менее 3 часов». «Отлично». Казалось, что предыдущая догадка, скорее всего, была ошибочной. Фан Хэн исключил неправильный ответ. Глава 54. Морг. «Ты писал Элдблацку?» Он что-то ответил. Сестра Ли покачала головой. «Я написала, но Элдблацк не ответил». Молчавший до этого Кунба сказал: «А может, он не хочет отвечать?» И снова люди погрузились в молчание. Хаджо хлопнул в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Не унывайте, у всех могут быть вопросы по поводу этого задания. Честно говоря, у меня тоже. Но, если подумать, для нас нет никакой разницы, включен генератор или нет. Мы наемники, нашей первой целью является завершение задания. В любом случае, мы начнем готовиться к отступлению через 50 минут». Никто не высказал никаких возражений. Слова Хаджо также были верны. В конце концов, Элдблацк сказал только, что генератор нужно взорвать. Он ничего не говорил о том, включен или выключен генератор. Фан Хэн все больше и больше чувствовал, что задание Элдблацка связано с его заданием по поиску сыворотки Т-вируса. Чтобы убедиться в этом, нужно спуститься на подземный этаж. «Еще есть немного времени, я хочу спуститься туда. Кто-нибудь хочет присоединиться ко мне?» Все члены команды посмотрели друг на друга. Никто не ответил. Хаджо посоветовал: «Фан Хэн, в этом нет необходимости. Нам просто нужно взорвать генератор, чтобы завершить задание, не создавая лишних проблем. Тогда я пойду один, постараюсь вернуться через 50 минут. Все так же, как и раньше, если не успею, не обращайте на меня внимания. Подожди минутку, я пойду с тобой. Чем больше людей, тем безопаснее». Кунба вышел вперед. «Спасибо, что не так давно спас моего брата. Мы, братья, не любим быть в долгу». «Хорошо, с большим количеством людей будет безопаснее посмотреть, что находится в морге». Быстро согласился Фан Хэн и вместе с Кунбой покинул генераторную. Они направились в подземный морг. «Вообще-то, я тоже думаю, что в этом задании есть что-то странное». На дорожке, ведущей к подземному этажу, Кунба нарушил тишину, протягивая Фан Хэну лист бумаги формата А4. «Это то, что я нашел во время обыска. Оно было приклеено к шкафу в комнате технического обслуживания». Фан Хэн взял записку и проверил ее. «Рекомендации по работе. Пожалуйста, внимательно смотрите за обслуживающим персоналом в связи с недавними повторяющимися несчастными случаями. пожалуйста, убедитесь, что в морге 24 часа в сутки держится низкая температура. Создайте посменное дежурство, работающее 24 часа в сутки. Примечание. Температура в помещении морга должна быть ниже 0 градусов, а в морозильной камере – ниже минус 28 градусов. Фан Хэн просмотрел содержание бумаги и тихо сказал, «Кажется, что только с содержимым записки все в порядке». «Да», – Кунба также кивнул. «В комнате есть только одна записка, и я не знаю, к чему относится написанное повторяющимися несчастными случаями. Вход в морг осуществлялся с помощью лифта, однако из-за потери электропитания лифт также вышел из строя. Дуэт разобрался с несколькими встречающимися на пути зомби и вошел в подвал. В левой части подвала есть проход, ведущий в морг. С правой стороны находится проход, ведущий к подземной парковке. Железные ворота, ведущие на автостоянку, обрушились, что полностью загородило путь туда. Фан Хэн и Кунба обменялись взглядами и вместе вошли в проход. Морг находился в конце прохода. Над дверью помещения все еще горел знак аварийного прохода. Резервный генератор действительно обеспечивает электроэнергией морг. Что это? Подойдя к двери морга, Фан Хэн заметил висящую на двери записку. Срочное уведомление. В связи с частыми проблемами в работе морга, он временно не используется и находится на капитальном ремонте. Во время капитального ремонта склад на первом этаже больницы временно используется как запасной, а трупы отправляются прямо в похоронное бюро. Фан Хэн почесал голову. Частые проблемы в морге, ему показалось, что он что-то смутно уловил. Жаль, что он не смог понять, что именно. Фан Хэн бросил взгляд на Кунбу. На лице последнего было такое же недоуменное выражение. Кунба тихо сделал предложение. «Давай сначала зайдем и посмотрим, хорошо». Фан Хэн подошел к двери. Он прислонил ухо и попытался прислушаться, есть ли внутри морга какое-нибудь движение. Внутри было необычно тихо. Фан Хэн попытался толкнуть дверь. Ее невозможно было открыть. На правой стене морга была щель для карты. Фан Хэн вспомнил о магнитной карте, которую он только что нашел в кабинете декана. Предмет – магнитная карта декана. Тип – разные предметы. Описание. Магнитная карточка декана муниципальной больницы городка Хауп. На лицевой стороне изображена фотография декана. Можно разобрать на пластик. Фан Хэн попытался вставить магнитную карту в слот для карт. Пип. Проверка пройдена. Добро пожаловать, декан Ви. Щелк. Дверь морга автоматически открылась перед Фан Хэном. Холодный воздух вырывался изнутри морга. Кондиционер в морге был включен на очень низкий уровень. Внутри помещения горел тусклый свет. Фан Хэн стоял у двери с дробовиком в одной руке. Он пытался хорошо рассмотреть обстановку в морге. В морге царил хаос, повсюду были пятна крови. На первый взгляд, на полу лежало более 10 трупов. Все они были окончательно мертвы. Фан Хэн посмотрел вниз на два трупа возле двери. Головы отсутствовали, а шея представляла собой кровавое месиво. Их головы были снесены выстрелом. То, как с ними обращались, было вполне профессиональным. Фан Хэн поджал губы. Он осторожно вошел в помещение вместе с Кунбой и тщательно его обыскал. Фан Хэн, ни у одного из зомби здесь нет головы. Похоже, что о них заранее позаботились. Кунба тоже заметил ненормальность трупов и присел на корточки, чтобы внимательно осмотреть их. А, что случилось? Странно, форма раны на шее трупа довольно странная. Нет ощущения, что это разрез или след от огнестрельного оружия. На лице Кунбы появилось озадаченное выражение. Это больше похоже на то, что голову взорвали изнутри. Что, ты имеешь в виду, что он взорвал себя? Брови Фан Хэна нахмурились, и, прежде чем он смог продолжить поиски, его сердце внезапно пропустило удар. Он почувствовал чрезвычайно сильное ощущение опасности и резко повернул голову в сторону. Его взгляд остановился на железной двери сбоку морга. Сработал навык восприятия опасности. Фан Хэн тут же поднял ружье и направил его на маленькую дверь, уставившись на нее смертоносным взглядом. Что именно за дверью? Даже когда он столкнулся с мутировавшим зомби, Фан Хэн никогда не испытывал такого сильного чувства опасности. Заметив, что выражение лица Фан Хэна вдруг стало очень серьезным, Кунба тоже немедленно встал рядом с Фан Хэном, приняв боевую стойку. Он тихо спросил, что случилось. Фан Хэн, сработал мой навык, я чувствую что-то чрезвычайно опасное за этой дверью. Также тихо ответил Фан Хэн. Хлоп, послышался очень слабый звук. Свет над головами дуэта резко погас. Весь морг мгновенно стал очень темным. Электричество было отключено. Выругался Фан Хэн и быстро сделал два шага назад. Он достал и зажег факел. Кунба также достал факел и посветил им вокруг. Глава 55. Журналы экспериментальной группы. В морге не было ничего необычного. Почему же отключилось электричество? Вызвано ли это входом? Есть ли какая-то дополнительная система охраны? Фан Хэн включил рацию и связался с Хаджо. Фан Хэн, здесь внезапно отключилось электричество. Как обстоят дела у вас, Хаджо? Все в порядке. Кунка освоил навыки создания электронных приборов. Он просто пытался снять некоторые полезные материалы с генератора. Ну, после этого генератор перестал работать. Ложная тревога. Отключение электричества было вызвано другой стороной. Фан Хэн с облегчением вздохнул и указал на железную дверь. Я пойду посмотрю, что там за дверью. Иди за мной. Окей. Кунба кивнул головой в знак того, что он все понял. Фан Хэн осторожно подошел к железной двери. Что бы ни находилось внутри, когда придет время, он просто пристрелит его из ружья. Из-за отключения электроэнергии оригинальный электронный замок на железной двери также оказался неэффективным. Фан Хэн повернул дверную ручку, и дверь легко открылась. Было так холодно. Холодный воздух, ударивший в лицо, заставил Фан Хэна задрожать. Температура на кондиционере здесь была включена на таком низком уровне. Фан Хэн чувствовал себя так, словно попал в холодильную камеру. В помещении царила кромешная тьма. Фан Хэн использовал свой факел, чтобы осветить его. Свет от факела был заблокирован зеленой веткой какого-то растения, из-за чего Фан Хэн не мог разглядеть окружающую обстановку. Фан Хэн чувствовал, что помещение было очень просторным, и на первый взгляд оно очень напоминало большую лабораторию. А как же зеленые растения, рассаженные вокруг? Они также росли слишком хорошо, и роскошные ветви и листья почти не давали увидеть путь вперед. Фан Хэн, эти растения какие-то неправильные, будь осторожен. Кунба остался на шухере в дверном проеме. Он использовал свой факел, чтобы помочь Фан Хэну осветить все вокруг. Хорошо. Фан Хэн кивнул и сделал два шага в замороженное помещение. Он также почувствовал это. Он чувствовал опасность от этих растений. Фан Хэн не осмелился подойти слишком близко к ним. Он остановился примерно в 10 метрах от растения и заглянул на экспериментальный стол. На экспериментальном столе лежал небольшой книжка. Журнал экспериментальной группы, руководитель группы, Сюич Жибинь, нашел. Фан Хэн немедленно взял книжку и прочитал ее. 12.12. Последствия вмешательства правительства оказались сильнее, чем можно было себе представить. С другой стороны, компания понесла огромные убытки, а все исследовательские проекты по Т-вирусу были полностью остановлены. Правительство изъяло и опустошило все данные соответствующих исследований. Однако в действительности у них не было доступа к реальным данным. Мы собрали большое количество необработанных данных, полученных в результате вспышки вируса биологической опасности в городе С 3 года назад. Мы изучили Т-вирус в гораздо большей степени, чем они думали. Руководитель недвусмысленно сказал мне, что эксперименты будут продолжены. 2.10. По заданию компании я возглавил группу в муниципальной больнице городка Хауп, чтобы продолжить исследование нового мутировавшего вируса. Декан больницы является одним из наших спонсоров и тайно поддерживает наши исследования. Когда 3 года назад началась программа по борьбе с вирусом, муниципальная больница городка Хауп была создана как один из секретных исследовательских центров компании. Декан оказывает нашей команде соответствующую поддержку. 2.30. Обстановка в лаборатории оказалась немного хуже, чем я ожидал. Нам нужно было купить много оборудования, а некоторое специальное оборудование пришлось изготавливать на заказ и доставлять из компании. Больничный морг на самом деле был довольно хорош. Там постоянно находились трупы, которые мы могли использовать для практических исследований. Декан позаботится обо всех хлопотах за нас, и нам нужно просто сосредоточиться на наших исследованиях. Спасибо, декан, за поддержку нашей компании. 3.13.1. Использование Т-вируса заражает обычные растения с получением мутировавших форм жизни. В ходе наших исследований мы обнаружили, что Т-вирус лучше всего сочетается с дьявольской лозой, и назвали зараженный растительный организм трупная лоза. 2. В отличие от обычных растений, лоза обладает мощной жизненной силой и проявляет большую агрессивность. 3. Трупные лозы не способны двигаться. Похоже, они обладают какой-то базовой сверхскоростью. Лозы очень быстро могут сократить расстояние. 3.17.1. Пока невозможно определить, обладают ли трупные лозы способностью мыслить, Чувствуют ли они боль и способны ли что-то помнить? 2. Исследование трупной лозы было временно прервано. Компания приказала нам немедленно перейти к следующему этапу. 3. Следующим нашим этапом будет попытка провести реакцию трупной лозы к трупам, явление, которое якобы имело место во время вспышки биологической опасности в городе С 3 года назад. 3.29. 1. В эксперименте произошел прорыв. Размножение прошло успешно. Мы получили мутировавший организм в сочетании с трупной аномалией в качестве формы жизни. Подробный ход операции будет записан в дежурном дне эксперимента. 2. После оживления трупа образуется некая форма жизни, похожая на зомби. Эта мутация отличается от сильной мутации животных и очень трудно поддается контролю, их способность двигаться чрезвычайно медленно. 3. Новая форма жизни является наполовину человеком и наполовину растением, или растение использует труп как носитель. 4.5.1. Она является паразитическим. Мы обнаружили, что лоза вторглась в мозг трупа и полностью переварила голову носителя в течение 7 дней, после чего лоза завладела и манипулировала трупом, заставляя его двигаться. Процесс настолько кровавый, что голова трупа взрывается сама по себе, а из шеи вырастают щупальца, похожие на растения. 2. Нам нужно больше образцов для тестирования. 3. Чтобы иметь возможность спокойно экспериментировать, декан согласился, что мы должны закрыть морг на некоторое время. 4.30.1. На данный момент мы будем называть трупы, на которых паразитируют лозы, паразитами трупных лоз. 2. Они не любят подвергаться воздействию сильного солнечного света, но после фактического наблюдения был сделан вывод, что даже после длительного пребывания на солнце паразиты трупной лозы только выглядят обезвоженными. 3. При температуре ниже 15°C активность паразитов трупной лозы резко снижается. 4. При температуре ниже 5°C паразит трупной лозы впадает в спячку. В журнале оставалось еще несколько пустых страниц. Прочитав это, Фан Хэн мгновенно почувствовал мурашки. Он в мгновение ока понял очень важную вещь. Черт, температура. Электричество нужно для поддержания низкой температуры. Низкие температуры могли заставить паразитов трупной лозы временно перейти в спящее состояние. Неудивительно, что температура в морге была такой низкой. Неудивительно, что резервный генератор больницы обеспечивал электричество в подвале. Фан Хэн сразу же подумал о трупах в морге, которым оторвало головы. Они лежали на полу. Они не были окончательно мертвы. Это были просто спящие паразиты трупной лозы. Теперь, когда источник питания был потерян, в морге больше не будет низкой температуры. Значит, те, кто спрятан в морге, оживут. Чрезвычайная опасность. Быстро. Сваливаем отсюда. Крикнул Фан Хэн, убрал журнал. Развернувшись, он вместе с Кунбой побежали из лаборатории. Только собираясь покинуть морг, они увидели двух медленно встающих зомби, заблокировавших вход. Вход в морг самый быстро нагревающийся. Зомби около входа первыми вышли из спячки. Из их сломанных шеи высунулись причудливые, все еще извивающиеся, зеленые лозы. Они спутываются и закручиваются друг вокруг друга, образуя в итоге скрученную массу. Глава 56. Паразит трупной лозы. Ба-ба-ба. Лежащие на земле безголовые трупы начали издавать тихие звуки. Фан Хэн увидел, как из раны на шее трупа постепенно вытягиваются крошечные лозы. Мало того, тихие звуки начали доноситься даже из морозильных камер слева и справа. Голова Кунбы онемела. Он впервые видел такое ужасное зрелище и тут же посветил фонариком на морозильные камеры по обе стороны. К своему ужасу, он заметил, что из щелей нескольких камер морга вырываются крошечные, длинные, полосатые штуки. Что это, черт возьми, лозы? Фан Хэн, дыхание Кунбы участилось. Очень плохо, это лозовые зомби. Сцена перед ним наложилась на особый вид зомби, с которым сталкивался первоначальный владелец тела. Это был чрезвычайно редкий вид зомби. Он уже принадлежал к категории мутировавших зомби второго порядка. Игроки назвали его «лозовые зомби». В памяти тела лозовые зомби представляют собой медленно ходячих, но с большим количеством здоровья зомби. Они используют лозы для своих атак. Как только игрок окажется достаточно близко, зомби очень быстро вытягивает лозы из своего тела и обливает ими игрока. Кошмар для бойцов ближнего боя. Единственный надежный способ убить их – использовать дальнобойные атаки. Быстро. Следуй за мной. Фан Хэн взвел затвор своего пистолета и быстро шагнул вперед. Бум. Бум. Он сделал два выстрела. У двух лозовых зомби, блокировавших дверной проем, образовалась большая дыра в теле. Их тела отбросило назад. Однако они не умерли. Крошечные лозы немедленно протянулись изнутри дыры и заделали рану. И снова они медленно поднялись с земли. Быстрее. Дуэт быстро выбежал из морга, в то время как лозовые зомби медленно продолжали пробуждаться. Фан Хэн плотно закрыл дверь морга. Однако дверь не удалось запереть, так как отключилось электроснабжение. Неважно, это можно отложить на потом. Фан Хэн достал из рюкзака несколько деревянных рам и заблокировал дверь. Дуэт немедленно вернулся в комнату с генератором. Внутри комнаты несколько человек во главе с Хаджо собрались вокруг извлеченных из генератора материалов, чтобы изучить их. В игре зомби-апокалипсис генератор имеет чрезвычайно высокую стоимость и не мог быть создан игроками. На ранней стадии, из-за недостаточного уровня персонажа, Кунка после разбора мог только достать некоторые полезные материалы из генератора, которые не были самого высокого качества. Увидев Фан Хэна с Кунбой, поспешно вбегающих в генераторную с паническим выражением лица, все собравшиеся разом встали и пришли в состояние боевой готовности. Что случилось? Быстро. Найдите способ восстановить подачу электроэнергии в подвал. Кунка подсознательно ответил. Нет, я не могу этого сделать. Мой уровень создания электронных приборов очень низок. Если я хочу восстановить его, мне нужен уровень ремесла не ниже 10. Сердце Кунбы сжалось от его слов. Хаджо спросил. Что-то срочно. Что-то случилось. В подвале зомби. Сказал Кунба и перевел взгляд на Фан Хэна. Перед тем, как Фан Хэн потянул его за собой, чтобы убежать, он увидел, как странные зомби в подвале оживали. Честно говоря, он не совсем понял, что на самом деле произошло в морге. Декан этой больницы в морге проводил исследование Т-вируса, изучал разновидность зомби с научным названием паразит трупной лозы. Этот вид зомби чувствителен к температуре. Он впадает в спячку в условиях низкой температуры. Обычно исследователи держат большое количество зомби-паразитов трупной лозы в спящем состоянии в морозильной камере в подземном морге. После зомби-апокалипсиса резервный генератор поддерживал температуру замерзания в подвале. Эти существа оставались в спящем состоянии. После того, как генератор потерял свою функцию, температура поднялась. Паразиты трупной лозы, которые находились в спящем состоянии, начали просыпаться. Фан Хэн коротко и быстро рассказал то, что знал. Услышав это, толпа мгновенно занервничала. Мало кто слышал о паразите трупная лоза. А как насчет силы мутировавших зомби? Фан Хэн сказал глубоким голосом. Паразит трупной лозы – псевдоним лозового зомби среди игроков. Его сила эквивалентна силе мутировавшего зомби второго порядка. Он имеет чрезвычайно сильную способность в близком бою, так что будьте осторожны, не приближайтесь к нему, если встретите его. Лица людей мгновенно изменились. Чем выше уровень мутировавшего зомби, тем выше его сила. Зомби-паук был, вероятно, самым сильным представителем мутировавших зомби первого порядка. С паразитом трупной лозы справиться еще сложнее, чем с пауком-зомби. А нет, как здесь может быть лозовый зомби? Хаджо также слышал от товарищей о лозовой зомби. Выражение его лица было необычайно мрачным. Электронная дверь в морге также отключена после прекращения подачи электроэнергии. Эти паразиты трупной лозы скоро оживут. Они могут прийти за нами в любое время. Хаджо посмотрел на сестру Ли и поинтересовался. Сестра Ли, как идет восстановление? Еще не полностью восстановилась. Барьер сможет продержаться максимум 6 минут. Всего 6 минут, это слишком мало. Они выманили большую часть зомби, когда ворвались в городок, поэтому смогли сэкономить много времени. Им слишком мало времени для побега. Взрыв привлечет к ним зомби и увеличит опасность. 6 минут далеко недостаточно. У нас еще есть время, паразиты трупной лозы могут оставаться в подземном морге. После недолгих раздумий Хаджо быстро принял решение. Паразиты трупной лозы двигаются медленно, даже если они догонят нас, мы можем просто отказаться от задания и сбежать отсюда. Без взрыва, который привлечет зомби, мы столкнемся с гораздо меньшим давлением при побеге. Люди улыбнулись, задумались и единогласно начали кивать. Хотя вознаграждение за задание было хорошим, оно должно было быть обусловлено тем, что они будут живы. У каждого только 3 шанса умереть и возродиться. Никто не хочет просто так потерять один шанс. После короткого обсуждения люди начали готовиться к последующей битве. Фан Хэн, напротив, продолжал листать журнал по экспериментам, который он только что получил в исследовательской лаборатории. 5.2.1. Паразитическая эффективность трупных лоз выше, чем мы думали. Чтобы повысить эффективность, Мы создали большое количество паразитов трупных лос. Это была хорошая идея, спрятать их в морозильной камере. 2. Эксперимент еще не проведен, но компания хочет, чтобы мы сразу же заранее подготовились к следующему шагу эксперимента, попытаться объединить с живыми людьми. 3. Нам нужно несколько живых здоровых людей для эксперимента, и декан поможет нам разобраться в этом. 5.10.1. Только один из 27 живых людей в итоге успешно прошел эксперимент, и его звали Алекс. После заражения паразитом Алекс проявил крайнюю неуравновешенность, жестокость и кровожадность, он нападал на всех существ. 2. Мы хотим найти больше живых людей для экспериментов, но этот городок не так уж велик, а неожиданные исчезновения, произошедшие за последние несколько дней, вызвали небольшое беспокойство. Нам нужно остановиться на некоторое время. Глава 57. Продолжение журнала. 5.12.1. Трупная лоза уничтожает большое количество клеток в организме, в то время как мутировавший Т-вирус одновременно подвергает организм быстрому восстановлению клеток. Трупная лоза взаимодействует с живым телом лучше, чем ожидалось. 2. Трупная лоза улучшила структуру тела Алекса. Он стал ненормально сильным, и на его коже начал расти слой брони из трупной лозы. 5.17.1. Алекс более устойчив к низким температурам, но и в условиях ниже минус 17°C также впадает в спячку. 2. Из-за чрезвычайно разрушительного и нестабильного характера Алекса, чтобы обеспечить безопасность, мы временно усыпили его. 5.20.1. Паразит трупной лозы не боится пламени, но необычайно уязвим к его воздействию. 2. Было обнаружено, что сыворотка Т-вируса чрезвычайно смертельна для растительных паразитов. Все доходит до того, что она непосредственно убивает паразитирующие растительные внутри тела, оставляя оболочку в живом состоянии. 5.21.1. В случае опасности надо активировать устройство аварийного охлаждения, нажать красную кнопку, которая быстро понизит общую температуру в морге. В качестве альтернативы можно уничтожить паразиты напрямую, распылив из шланга разбавленный раствор сыворотки Т-вируса. 2. Мы запросили больший объем сыворотки у наших начальников для проведения исследований. Примечание. В сейфе в кабинете декана еще остался образец сыворотки Т-вируса. Пароль. Алекс. 5.26.1. Высшее руководство очень заинтересовано в Алексе, Алекс, и хочет перевести его в штаб для наблюдения. 2. Для того, чтобы передача прошла гладко, была изготовлена и подготовлена специальная морозильная камера, в которую временно поместили Алекс. Морозильная камера может сохранять температуру не менее 30 часов даже после отключения электричества. 3. Нашим следующим шагом будет попытка изучить, как больше усилить паразита трупной лозы. Примечание. Мы получили сообщение, что наше начальство поможет нам найти живых подопытных из тюрьмы и перевести их, чтобы помочь нам в проведении экспериментов на людях. На этом журнал прервался. Веки Фанхэна подпрыгнули, а сердце забилось от счастья. Нашел. Конечно же, его догадка не была ошибочной. Задание по поиску сыворотки Т-вируса как-то связано с моргом. Оказалось, что пароль от сейфа спрятан в журнале. Следующий шаг – найти сыворотку Т-вируса, и задание будет завершено. К черту лозовых паразитов. Это не мое дело. Фан Хэн уже собирался бежать в кабинет декана на третьем этаже, чтобы найти сыворотку, когда перед ним быстро пронеслась строка игровых уведомлений. Подсказка. Вы прочитали журналы экспериментальной группы. Подсказка. Вы приняли задание «Найти сыворотку Т-вируса». Подсказка. Цель вашего задания изменилась. Что происходит? Озадаченный Фан Хэн немедленно открыл журнал игры. Название задания «Найти сыворотку Т-вируса». Сложность. ССС. Требование задания «Найти сыворотку Т-вируса». Описание задания 1. Во время выполнения задания вы нашли описание трупной лозы. Темные рыцари ищут причину апокалипсиса. Вы можете попытаться собрать образец трупной лозы и передать его Фиттелю. За выполнение этого дополнительного задания вы получите увеличение базовой награды в 1,5 раза. Описание задания 2. Во время выполнения задания вы нашли описание паразита трупной лозы. Вы можете попытаться собрать образец паразита трупной лозы и доставить его Фиттелю. За выполнение этого дополнительного задания вы получите увеличение базовой награды в 2 раза. Описание задания 3. Во время выполнения задания вы нашли описание Алекса. Вы можете попытаться собрать образец тела Алекса, или образец, и передать его Фиттелю. За выполнение этого дополнительного задания вы получите увеличение базовой награды в 4 раза. Примечание 1. Дополнительные задания можно выполнять одновременно. Награды могут умножаться и складываться. Примечание 2. При выполнении задания более чем на 100%, награда будет пропорционально увеличиваться. Проклятое искушение. Фан Хэн стиснул зубы. Он хочет получить сыворотку Т-вируса и уйти. Начальная сложность задания по поиску сыворотки Т-вируса стартовала с самого высокого уровня игры, ССС. Награда, естественно, не заставит себя ждать. А теперь, с дополнительными заданиями, если он сможет их выполнить, награда ужасающего увеличится. Фан Хэн очень хочет получить максимальную награду, но он должен остаться в живых. Это даже если не думать о присутствии ужасающих мутировавших лазовых зомби второго порядка. Тем более Алекс, который усилен слиянием с трупной лазой. Фан Хэн ни на секунду не сомневался, что этот так называемый Алекс уже так же силен, как зомби третьего или даже четвертого порядка. Однако, награда слишком заманчива. Выполнив все дополнительные задания полностью, он сможет получить базовую награду 1524, то есть в 12 раз больше. Дерьмо, выругался Фан Хэн. В любом случае, для начала надо найти и получить сыворотку Т-вируса. Фан Хэн не стал больше медлить и сразу же, подняв голову, сказал: «Извините, я кое-что узнал, мне срочно надо выйти. Я скоро вернусь». Не дожидаясь, пока Хаджо и остальные остановят его, Фан Хэн быстрым шагом вышел из помещения. Воспользовавшись тем, что паразиты трупной лозы еще не настигли его, Фан Хэн с мачете побежал обратно в кабинет на третьем этаже. Он сдвинул картину на стене и быстро ввел пароль. «Алекс, поп, сейф открылся». Внутри тихо лежали две баночки. Подсказка. Вы получили сыворотка Т-вируса 2. Подсказка. Прогресс задания найти сыворотку Т-вируса. 200%. А, не могу поверить, что здесь есть еще одна. Таким образом, если он сдаст две сыворотки Т-вируса, то после выполнения всех дополнительных заданий получит в 24 раза больше наград. Он должен завершить все дополнительные задания. Такая возможность выпадает лишь раз в миллион лет. Не стоит ее терять. Риск есть, но награда ужасающе хороша. Это стоит того, чтобы рискнуть. Если он откажется от этих заданий, то не сможет спать по ночам. Фан Хэн плавно положил две сыворотки в рюкзак и, выходя, начал планировать свой следующий шаг. Теперь нужно было подумать, как получить три предмета для выполнения побочных заданий. Согласно информации, полученной из журнала экспериментов, все три предмета, необходимые для выполнения побочных заданий, должны находиться в исследовательской комнате за моргом. Самый безопасный вариант – найти способ восстановить подачу электричества и снова усыпить зомби внутри морга. Однако в ближайшее время это невозможно. Тогда остается единственный сложный выход. Паразиты трупной лозы обладают очень низким уровнем сопротивления к огню, поэтому сфокусированный огнемет может сотворить с ними чудеса. Однако при использовании сфокусированного огнемета в таких условиях нужно быть предельно осторожным. Это не похоже на тюремный подвал, одна ошибка может привести к пожару. Даже квестовые предметы будут поглощены огнем. Он может даже оказаться в огненной ловушке. Так что, самым безопасным способом избавиться от лазовых зомби – это выманить их из подвала, а затем избавиться от них раз и навсегда. Если использовать взрыв, тогда, пробормотал Фан Хэн и начал пытаться выстроить в уме предварительный план действий. Что касается Алекс, описание которого приведено в экспериментальном журнале, то специально изготовленная морозильная камера сможет гарантировать низкую температуру в течение 30 часов. Это означает, что необходимо за 30 часов быстро решить проблему, в противном случае. Глава 58. Подземная парковка. Размышляя, Фан Хэн поспешил по лестнице обратно в генераторную. Как только он завернул за угол коридора, перед ним открылось ужасающее зрелище, заставившее сердце Фан Хэна затрепетать. В коридоре было большое количество зомби. Хаджо и остальные, отступая, отстреливались от зомби самодельными луками и стрелами. Откуда взялось столько зомби? При ближайшем рассмотрении оказалось, что в толпе зомби было даже два паразита-призрака, лазовых зомби. Хаджо знал, насколько сильны лазовые зомби. Он вел своих товарищей по команде вдоль коридора, чтобы отступить. Помимо атаки, лазовые зомби также чрезвычайно сильны в защите. Стрелы наносили им крайне скудный урон, но все же могли замедлить их движение. Время от времени два брата Кунбай Кунка бросаются вперед, одним ударом сносят головы обычным зомби, а затем быстро отступают. Команда находится в огромном кризисе. Как лозовые зомби так быстро поднялись из подвала? Прокричал Фан Хэн в своем сердце. Он быстро достал сфокусированный огнемет и бочонок с топливом из своего рюкзака и быстро соединил их вместе. В обычных условиях сфокусированный огнемет из-за его тяжести должен был использоваться двумя людьми одновременно. В настоящее время физические характеристики Фан Хэна были примерно вдвое больше, чем у обычного человека. Он едва мог использовать огнемет. Фан Хэн отрегулировал клапан огня сфокусированного огнемета на максимум. Взялся покрепче и закричал: «Всем уйти с дороги!» Кунка с остальными были сосредоточены на том, чтобы справиться с зомби перед ними, как вдруг сзади услышали крик Фан Хэна. Они отошли в сторону. Мимо них быстрым шагом прошла человеческая фигура и бросилась к зомби в коридоре. Только тогда они заметили Фан Хэна, идущего вперед со сфокусированным огнеметом. Сфокусированный огнемет. Это. Кунба сразу же узнал страшное орудие убийства в руках Фан Хэна. У него действительно есть такое первоклассное оружие. Кунба знал по своему опыту, что против лазовых зомби наиболее эффективен урон пламенем. Фан Хэн подошел к передней части толпы, прицелился в зомби и нажал на спусковой крючок. Огнемет заревел. Из устья дула вырывались длинные полосы бледно-голубого высокотемпературного пламени. Коридор впереди был мгновенно захвачен пламенем. Тела лазовых зомби мгновенно воспламенялись и начали сильно гореть. Люди стояли позади Фан Хэна и смотрели, как зомби, сожженные огнем, медленно падают на землю. Лазовые зомби продолжали гореть, пока не превратились в сверкающие угольки. Кунка пришел в себя и посмотрел на Фан Хэна. Остальные были такими же. Теперь они отчасти понимали, что имел в виду Фан Хэн, говоря о так называемом хорошем снаряжении. Оказалось, что мачете и дробовики были лишь закуской, а основным блюдом был сфокусированный огнемет. Вот так, парень, этот тип действительно хвастается своим богатством. Подсказка. Вы использовали сфокусированный огнемет, чтобы убить паразит трупной лозы 2. Вы получили 76 очков выживания и очки опыта навыка владения огнестрельным оружием плюс 61. Подсказка. Уровень вашего навыка владения огнестрельным оружием повысился до 2 го. Подсказка. Вы собрали живой образец паразит трупной лозы 2. Прогресс с дополнительного задания 2. Найти образец паразита трупной лозы. 4%. Подсказка. Вы получили полный кристалл эволюции 2. Так неаккуратно. Оказалось, что сбор образцов, описанный в дополнительном задании, на самом деле происходил через убийство. Сердце Фан Хэна подпрыгнуло. Он поднял голову и увидел сложный взгляд, брошенный командой. Они молча чувствовали облегчение и зависть. Кризис еще не прошел. С подземного этажа по-прежнему продолжали непрерывно выходить поток обычных зомби. Фан Хэн убрал огнемет и достал мачете. Вперед! Два брата Кунба и Кунка, услышав эти слова, последовали за Фан Хэном в коридор помогать убивать. В течение следующей половины дня Фан Хэн и остальные работали вместе, чтобы очистить коридор от толпы зомби, пока не оказались перед лестницей в подвал. Из прохода все еще шел непрерывный поток зомби. Люди перекрыли перекресток. Они расправлялись с наступающими волнами зомби один за другим. Время от времени к толпе обычных зомби примешивались лазовые. В это время Фан Хэн использовал сфокусированный огнемет, чтобы испепелить их. После 3 или 4 волн количество зомби, появившихся из входа в проход, не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. Выносливость людей быстро падала. Кунба не мог удержаться от крика. Почему эта толпа зомби нескончаема? Из-за отключения электричества электронный замок на входе в подземную парковку вышел из строя. Вероятно, зомби проникли в больницу через него. Хаджо держал в руках карту муниципальной больницы, чтобы найти выход из данной ситуации. Мы можем через ручной режим закрыть входные двери на парковке. Кунка нанес удар по голове зомби. Так чего же мы ждем? Место расположения клапана ручной регулировки находится у входа на подземную парковку. Нам нужно пройти на подземный этаж, но в такой ситуации там должно быть полно зомби. При этих словах члены отряда одновременно замолчали. Кунба посмотрел на постепенно снижающийся уровень выносливости и скрипнул зубами. «Давайте сражаться, мы не сможем продержаться такими темпами». После этого он влил в рот мед, чтобы ускорить скорость восстановления выносливости. «Хорошо, решено, сестра Ли, готовься снять блокирующий восприятие барьер. В любом случае, сначала надо найти способ закрыть ворота. Потом мы решим, что делать после этого. Подождите минутку». Люди уже собирались двинуться, когда Фан Хэн внезапно заговорил, чтобы остановить их. Он посмотрел на Хаджо и серьезно сказал: «Хаджо, ребята, подождите, вы идите первыми. Я останусь один и взорву генератор». «Что, ты с ума сошел, Фанхен?» Кунка удивленно посмотрел на Фанхена. «Я не согласен». Хаджо нахмурился. Его ответ был таким же непоколебимым. «Нам просто нужно закрыть вход на подземную парковку. Главное, подождать немного, пока талант сестры Ли остынет. Потом мы вместе взорвем генератор и уйдем отсюда». «Да, не нужно так рисковать и оставаться здесь в одиночку. Это слишком опасно». «Нет, времени не хватит». Фан Хэн покачал головой. Он принял это решение только после тщательного обдумывания. «Наша главная угроза исходит от лазовых зомби в морге. У моего сфокусированного огнемета не хватит на всех топлива, и это если не считать обычных зомби. Мы сможем продержаться максимум 30 минут, а также использование здесь огнемета в течение длительного времени неизбежно приведет к возгоранию здания. К тому времени будет уже поздно бежать». И снова люди затихли. Ситуация оказалась еще хуже, чем они себе представляли. «Не медлите, у меня есть решение. Мне нужно, чтобы вы подождали и сбежали прямо через вход на подземную парковку. Я активирую взрывчатку и взорву генератор, как только вы уйдете. Взрыв привлечет зомби и поможет снять с вас давление». Хаджо нахмурился и быстро обдумал план Фанхена. На первый взгляд казалось, что с этим планом нет никаких проблем. Даже если Фанхен потерпит неудачу и не взорвет генераторную установку, у них все равно будет высокий шанс побега. За исключением одного момента, безопасности Фанхена. «А что насчет тебя? Что ты собираешься делать после взрыва генератора? Как ты собираешься сбежать в одиночку? У меня свой способ выживания». Фанхен пожал плечами и добавил: «Мое снаряжение все еще довольно хорошие». Это знакомое замечание заставило Хаджо застыть. Это считалось всего лишь хорошо. Это было бы действительно хорошо, если бы это было на поздней стадии игры. Однако это только ранняя стадия, и игра была открыта всего несколько дней назад. Но даже если так, сможет ли он выжить в такой опасной ситуации? Глава 59. Взрыв. «Хорошо. Если ты уверен в себе, то я не буду тебя удерживать». Хаджо обдумал и согласился с планом Фанхена. «Отлично. Однако перед этим мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня. Это не займет много времени». Фанхен притянул Хаджо к себе. Сказав несколько слов на ушко, он достал из рюкзака несколько небольших пакетов со взрывчаткой. Выслушав слова Фанхена, Хаджо с некоторым удивлением посмотрел на Фанхена. Он чувствовал, что больше не может понять этого молодого человека, стоящего перед ним. Что именно он собирается делать? Чем мощнее взрыв, тем лучше. Главное, как можно больше не навредить конструкции больничного здания. Неважно, много шума или нет. Может ли быть так, что он хочет использовать взрыв, чтобы уничтожить зомби? Теоретически, при идеальном раскладе это выполнимо. Однако, что собирается делать Фанхен с привлеченными взрывом зомби? Снаружи находится очень много трупов. Будет не просто сотня или две сотни. К тому времени большинство зомби в городе будут привлечены взрывом. Тысячи и десятки тысяч зомби прибегут на шум. Кроме того, обычные зомби, конечно, погибнут при взрыве, но это же нельзя сказать про лазовых зомби. Их защита очень сильна. Только если они будут находиться в эпицентре взрыва, ударная волна им никак не повредит. Хаджо не знал, что задумал Фанхен. У него нет времени на долгие раздумья, он может лишь еще раз предупредить о риске. «Фанхен, твоя просьба технически не представляет проблемы. Я могу помочь установить взрывчатку, чтобы сохранить целостность опорной структуры больницы. Когда придет время, ты можешь спрятаться в комнате справа в конце коридора, там ты максимально сможешь укрыться от удара. Взрыв вызовет большой шум, зомби снаружи окружат всю больницу. Я понимаю. Поверь мне, у меня есть план». Видя, что Фанхен так решительно настроен, Хаджо кивнул. «Хорошо». Почти 10 минут спустя, после того как Фанхен и Хаджо закончили устанавливать небольшие пакеты со взрывчаткой, они вернулись к входу на лестницу первого этажа. «Вперед!» Фанхен поднял сфокусированный огнемет и повел его вперед. Группа Хаджо устремилась к подвальному этажу. Однако, подойдя к лестнице подвала, они увидели черную массу собравшихся зомби. Лицо Фанхена слегка изменилось. Почему их так много? Количество собравшихся зомби в подвале полностью превзошло его ожидания. Железные ворота, которые изначально блокировали вход в проход, были полностью разрушены зомби. На парковке также скопилась черная масса зомби. Кроме того, Большое количество лазовых зомби собиралось в направлении морга на левой стороне прохода. Единственной хорошей новостью было то, что лазовые зомби были заблокированы обычными зомби. Они пока не могли пробиться. От такого зрелища у Хаджи и остальных мгновенно онемели головы. Учуяв запах живых, зомби еще больше разволновались и бешено бросились к Фанхэну с остальными. Хаджо покрылся холодным потом и поспешно крикнул: «Быстро! Открой барьер!» Сестра Ли включила блокирующий восприятие барьер. Невидимый невооруженным глазом барьер окутал Фанхэна с остальными. Зомби мгновенно потеряли ощущение живых существ и снова замолчали. «Устройство ручного управления находится прямо здесь!» Крикнув, Хаджо рукой указал в направлении входа на подземную парковку. Ситуация была критичной, им пришлось раньше времени открыть блокирующий восприятие барьер. Фанхэн достал мачете. После открытия барьера людям все еще нужно было разобраться с зомби внутри барьера. Весь подземный этаж был заблокирован плотной массой зомби. Толпа двигалась не очень быстро. Бах! С большим трудом добравшись до ворот подземной парковки, Фанхэн ударом кулака разбил стеклянную крышку и повернул устройство аварийного закрытия. Железные ворота медленно начали опускаться. Хаджо и остальные быстро перешли на другую сторону ворот. «Фанхэн, останься в живых. Не беспокойся, верь в меня». Фанхэн показал Хаджо большой палец вверх. Щелк, ворота полностью закрылась. Когда Фанхэн полностью исчез из виду, Хаджо сказал: «Идем, мы уходим». По другую сторону железных ворот Фанхэн снова включил сфокусированный огнемет. Он обернулся и посмотрел в сторону вездесущего роя зомби. Когда он вышел из зоны действия барьера, блокирующий восприятие сестры Ли, толпа зомби сразу же заметила Фанхэна и бешено бросилась к нему. В темноте зомби тесно стояли друг к другу. Это идеальное место для использования сфокусированного огнемета. Вот эта вещь. Жаль, что она так же быстро сжигает деньги. Фанхэн пробормотал и вновь продолжил сжигать зомби. Бум. Сфокусированный огнемет стрелял горячим синим пламенем. Пламя мгновенно охватило толпу зомби. Зомби горели и разваливались на куски. Фанхэн медленно начал возвращаться ко входу в подвал. Он непрерывно, управляя огнеметом, убивал зомби. К тому времени, когда температура дула сфокусированного огнемета достигла 100%, 70-80% зомби пали. Подсказка. Вы убили обычного зомби 1225. Вы получили 2230 очков выживания. Вы получили фрагмент кристалла эволюции 214. Вы получили очки опыта навыка владения огнестрельным оружием плюс 810. Фанхэн прожег свой путь к лестнице. Он достал из рюкзака коктейль Молотова и бросил его в левую сторону прохода, где собрались лазовые зомби. Бах, бум, коктейль Молотова разбился. На земле загорелся огонь. Урон от коктейля Молотова был непрерывным, а мгновенный урон был намного меньше, чем от сфокусированного огнемета. Лазовые зомби были повреждены коктейлем Молотова, их тела были в огне. Однако они, все еще пошатываясь, шли из горящей зоны к Фанхэну. Из-за пламени температура окружающей среды снова повысилась. Еще больше зомби, которые первоначально оставались внутри морга, были привлечены суматохой снаружи. Они, пошатываясь, вышли за толпой из морга. Фанхэн бросил в проход еще два коктейля Молотова, чтобы еще больше уменьшить здоровье лазовых зомби. Предметы на исходе, время взорвать их всех. Пробормотал Фанхэн: «Еще успею нафармить зомби». Сообразив, что время почти вышло, Фанхэн развернулся и бросился по лестнице на первый этаж. Фанхэн непрерывно нажимал на кнопку включения взрывчатки. Затем он быстро нырнул в заранее подготовленную комнату на первом этаже. Согласно тому, что сказал Хаджо, после подрыва взрывчатки весь проход, включая генераторную, получит наибольший ущерб. Фанхэн последовал указаниям Хаджо. Он спрятался за углом, надел шлем и начал отсчитывал время. Бум, бум, бум. Как только прошел пятиминутный отсчет, позади Хаджо и остальных, идущих сквозь толпу зомби, раздался сильный взрыв. Все зомби, которые изначально находились в городке, были привлечены громким взрывом. Они повернули головы и направились в направлении, откуда исходил звук. Количество зомби вокруг команды Хаджо стало резко уменьшаться. Сестра Ли серьезно сказала: «Блокирующий восприятие барьер сможет продержаться еще 1 минуту». При этих словах все они вздохнули с облегчением. Согласно текущей ситуации, 1 минуты им достаточно, чтобы покинуть зону роя зомби. К тому времени они смогут спокойно покинуть городок даже без барьера. Глава 60. Тактика фарма. Фанхэн прижался к углу в комнаты, которая находится в конце первого этажа. Для безопасности он также надел мотоциклетный шлем. Здание сильно задрожало, с потолка посыпались мелкая каменная крошка. От громких взрывов у Фанхэна зазвонило в ушах. «Этот Хаджо, он же сказал, что здесь безопаснее всего. Почему же тут все равно так опасно?» После того, как здание закончило шататься, Фанхэн, облокотившись на стену, встал. Фанхэн открыл дверь. В коридоре царил хаос. Подсказка. Вы убили паразита трупной лозы 62. Вы получили образец паразита трупной лозы 151. Вы получили 3720 очков выживания. Подсказка. Вы собрали образец паразита трупной лозы 153. Прогресс с дополнительного задания 2. Найти образец паразита трупной лозы. 306%. Ха-ха-ха-ха-ха. Грандиозная победа. План прошел чрезвычайно удачно. Заранее спланированный взрыв уничтожил всех паразитов трупной лозы в коридоре. Увидев логи игры, Фанхэн был в чрезвычайно хорошем настроении. Учитывая двойную дозу сыворотки Т-вируса, было выполнено 200% основного задания и 306% дополнительного. По простым подсчетам, даже если вдруг он захочет сейчас уйти и сдать задание, Фанхэн сможет получить 12200% 300%, что в 12 раз превышает начальную награду за задание. Однако Фанхэн не собирался так просто уходить. Куда ему спешить? Внутри коридора было уничтожено много паразитов трупной лозы. На полу лежало множество блестящих предметов. Кристаллы первого порядка. Фанхэн, увидев фиолетовые кристаллы первого порядка, вытянул руку. Кристаллы мгновенно влетели в ладонь Фанхэна. Подсказка. Вы получили полные кристаллы эволюции 52. Вы получили кристаллы эволюции первого порядка 4. Они, наконец, появились. Кристаллы эволюции первого порядка. Их вероятность выпадения только при убийстве мутировавших зомби второго порядка и выше был шанс выпадения кристаллов эволюции первого порядка.